Глава четвертая, в которой автор представляет читателям Иву в квадрате и в приложении, ее рассказ, опубликованный в семейной стенной газете. Ученые, занимавшиеся историей их первого знакомства, расходятся в решении вопроса, когда оно состоялось. Что касается меня, то я ни минуты не сомневаюсь в том, что впервые они встретились на Снежной горе, с которой Вася не решился бы съехать, если бы его не толкнули в спину. Он не попал в проложенную лыжню, покатился по нетронутому снегу и не только упал, но завяз в сугробе и выбрался только потому, что кто-то протянул ему руку. Высокая девочка в лыжном костюме стояла перед ним и смотрела, как он молча расстегивал крепления и снимал лыжи. «Это ты меня толкнула?» «Не толкнула, а подтолкнула». «Зачем?» «А мне было интересно, струсишь ты или нет?» Вася помолчал. «На первый взгляд ты, пожалуй, не очень глупа», — задумчиво сказал он, — «хотя все-таки кажется глуповато. Я действительно боялся, но гораздо проще было спросить меня, боишься? И я бы честно ответил «да». А потом все-таки съехал бы, потому что, когда я вижу девочек, мне почему-то хочется перед ними покрасоваться». «Ах так?» — немного покраснев, с иронией спросила девочка. «Почему-то? А ты, случайно, не дебил?» «А что такое дебил?» «А это у которых в голове не того», — быстро ответила девочка, покрутив у виска указательным пальцем. «Кажется, нет. Напротив, я думаю, что у тебя в голове не того, если толкаешь человека с горки, надеясь таким образом узнать, трус он или нет». «Возможно. Но зато теперь ты сам можешь решить этот вопрос. Как тебя зовут?» «Вася, а тебя?» «Ива в квадрате. Догадался?» «Подумаешь, задача», — сказал Вася. «Ива, Иванова». «Молодец. Если бы я знала, что ты такой умный, я бы не стал тебя толкать. Возможно, что ты даже смелый парень. Хочешь попробовать еще раз? Ведь в сущности это не гора, а горка. До Канченджанги ей далеко, не говоря уж о Джомолунгме». Вася молча затянул крепление и стал подниматься, стараясь подражать Иве, которая ловко ставила свои лыжи елочкой. Такие елочки были разбросаны по всей горе, которая как будто плыла куда-то в молочно-розовом тумане. Рассказ. Он стоял на горе, и Чинук, решив, что у него не хватает смелости, подтолкнула его. Конечно, он застрял в сугробе, и она помогла ему выбраться. Разговор, состоявшийся между ними, нельзя назвать образцом вежливости, поскольку, подумав, он сказал: «Дура! Я бы не сделала этого, если бы знала, что ты только третий день как ходишь на лыжах». «Откуда ты знаешь, что третий?» «Ха-ха! Я вижу, что ты не в силах представить себе, на что способна Замбизари Чинук. Ее основной чертой является любопытство. Она уверена, что это движущая сила как истории, так и современности. Лишенный этого чувства человек не стал бы изобретать колесо или иголку». «Может быть, ты права», — ответил он, стараясь понравиться Чинук и чувствуя, что это ему не удается. «Но скажи, откуда взялось твое странное имя?» «В стране в Мепережкуа оно никому не кажется странным. Моего младшего брата, например, зовут Прицу-1». Мальчик вздохнул и сказал: «А меня, к сожалению, зовут просто Вася». Он был рыжий, как свежепокрашенный каким-нибудь чудаком забор. Ярко-голубые глаза его не без успеха подражали ясному зимнему небу. «Да, у тебя скромное имя», — заметила Чинук. «Впрочем, Александра Македонского родители и друзья называли, без сомнения, просто Саша. Хочешь, я прочту тебе монолог из «Принцессы Турандот»?» Чинук сняла варежки, сунула их Васе и, гордо подняв голову, сложила руки на груди. «Остановитесь», — властно сказала она. «Этот человек не будет мне супругом. Я хочу задать ему три новые загадки, назначив день. Мне слишком малый срок был дан», ну и так далее. «Ты читал «Принцессу Турандот»?» «Нет, я еще почти ничего не читал». «Почему? Еще не знаю». «Ну ладно», — холодно сказала Чинук. «Возможно, что ты даже смелый парень. Хочешь попробовать еще раз? Ведь это в сущности не гора, а горка». До Канченджанги ей далеко, не говоря уже о Джомолунгме.